Глава 21. Тайное собрание. Встреча прошла не без сюрпризов. После моей помощи Китаю я ожидал от них несколько более дружественных шагов и взаимодействия. Удивили и те, кому, казалось бы, сам Бог велел цепляться за официальную возможность поднять собственную легитимность. Речь о бразильской банде и магах-наемниках. Союз кланов явно что-то знал и с оглядкой на делегацию Российской империи поддержал мою инициативу одним из последних. Но все-таки поддержал. Итогами нашего закрытого голосования стало разделение на несколько полюсов и векторов силы. Россия, Европа, Средняя Азия, Исландия, Австралия и все до единого представители Южной Америки. Последние, надо сказать, были самыми многочисленными. Близкое расположение к месту боестолкновения и контакты с магами противника так или иначе зажгли магическую искру таланта во многих. Против высказался Китай, Саудовская Аравия, Израиль и все африканские союзы. Последних было сразу три, насчет них я, в общем-то, не сильно переживал. Сейчас они находились под влиянием вторжения и усиленно втягивали в войну Саудовскую Аравию, которая представляла свой регион. Нейтральными оказались турки, индусы и, что удивительно, Япония. Ох, этот взгляд представителя китайских делегатов. Прямо бальзам на душу. Хотя я их не понял. Скорее всего, речь о подковерных интригах и их внутренних взаимоотношениях. Где-то китайцы прижали японцев, и они отвесили им таким способом леща. Заодно и другим способным в аналитику представителям собрания просигнализировали. Если чисто с точки зрения количества жителей стран, что прибыли на это собрание, все три стороны были плюс-минус близки, то вот силы реальных правителей продемонстрировали явный раскол. Из большого числа групп, которые зачастую представляли один и тот же регион, голосуя одинаково, меня интересовало всего 9 голосов. 2 из Европы, 1 из России и 1 из Австралии были на моей стороне. Голоса Китая и Израиля были резко против, ведь, по сведениям куратора, они и сами лелеяли мечту о подобном и хотели сделать это в своем собственном стиле. Саудитам я просто не нравился в силу каких-то своих убеждений. Видимо, им не по нраву был выскочка, который мог урвать свой кусок власти, к тому же такой молодой. Они и сами были в этом отношении выскочками, но, по их мнению, достаточно почтенными и мудрыми для великих свершений. Голоса Индии и Японии были ни за, ни против меня. Как бы там ни было, меньше половины из представителей великих семейств поддержали мою инициативу. Мнение небольших держав и объединений разделилось примерно в той же пропорции. Печально. Думаю, если бы Китай был хотя бы нейтральным, я бы смог предпринять следующий шаг. А так придется переносить собрание на более позднее время, когда каждая из стран добьется определенных успехов или ущерба. Плюсов в этой ситуации даже мне сложно разглядеть, а вот минусы, очевидно, даже школьнику. Во-первых, несражающиеся государства продолжают наращивать обороты и не поддерживают мои устремления и решения. Во-вторых, те, кто поддерживают, несут прямо сейчас ощутимые потери на поле боя. В-третьих, первый шаг к глобализации отложен. Кое-где шайтраны отброшены, и люди вновь начали думать о шкуре еще всего лишь раненого медведя. Идиоты. Благодарю вас всех за вашу открытость и откровенность в данных вопросах. Я хочу предложить провести ряд конструктивных встреч между сторонами в течение ближайшего месяца, чтобы решить возможные вопросы и ускорить процесс создания единого управления магией под нашей с вами эгидой. После еще парочки формальных слов, высказанных мною с недовольным лицом и криво брошенными взглядами, не появилось необходимой атмосферы для праздничного прощального банкета. Куратор выслал всем поддержавшим меня и мою инициативу делегатам СМС, которая просила изобразить отъезд из виллы с последующим возвращением для более детальных переговоров. «Что не получилось?» Оливия обняла меня и прижалась всем телом, даря спокойствие и умиротворение. «Ну а кто говорил, что будет легко?» Обнял ее в ответ и поднял вверх на уровень своих глаз. «Не переживай, у меня есть план». «Как и всегда, достать вина?» «Да, давай, все-таки здесь будут косвенно, но мои союзники». Я поставил красавицу на пол и пошел встречать вновь прибывших гостей. На самом деле я сейчас их здорово подставлял. То, что я задумал, если мои оппоненты разгневаются, а они 100% разгневаются, в одиночестве я не очень-то хотел это переносить. Пусть уж лучше их злость разольется по всем нам. Со временем помиримся, так или иначе. Когда все гости собрались, я уже менее формально начал беседу, не сильно подбирая слова. Большие дядьки с большими яйцами, меньше всех пострадавшие на сегодняшний день от войны, решили начать свою игру. Кто-то из них планировал поторговаться, кого-то не устроило, что я являюсь инициатором всего этого. «Да, не все из ваших коллег в полной мере соображают, кем именно я являюсь в сегодняшней картине мира. И мне придется макнуть их мордашки в их же кучку гордыни, чтобы развеять мифы и склонить к сотрудничеству». «Иван, мальчик мой, то, что ты говоришь, лишено смысла. Подобный итог был ожидаем и полностью оправдался. Своими взбрыкиваниями и попыткой нашкодить ты лишь отдалишь человечество от единения». Старик из делегатов Австралии, являющийся дядей спасенного мною главы рода, с теплой улыбкой посмотрел на меня и решил дать дружеский совет. «Я не согласный. Когда большой волк скалит зубы, ты не должен отступать. Ты должен зажечь огонь, иначе он чует слабость и загрызть половину твоего стада. Быть голод и холод, нельзя быть слабым», — не согласился с ним представитель Центральной Азии. «С Израилем все сложно. Они закрылись, наращивают военное присутствие, навязывают окружающим странам свои гарантии защиты, за счет чего расширяются. А их иммиграционная политика и изоляционизм привлекли не просто много, а очень много влиятельных людей. И что немаловажно, богатых людей». Представитель России высказался насчет одного из центров сопротивления. «На Японию не смотрите. Ее нейтралитет — это очень большая многоходовочка, которая убивает сразу много зайцев. По сути, они торгуются с представителями Небесного двора», — заговорил представитель древнего европейского рода, что контролировал всю Западную Европу, а с недавних пор еще и примкнувших к нему ослабевших бритов. «Согласен. Индусы сами себе на уме. У них, как всегда, свои проблемы и святые праздники. Они скорее войну с людьми начнут за просьбу помочь в глобальном продовольственном кризисе, передав жалких пару сотен тысяч коров для восполнения популяции», — добавил второй представитель этой делегации. «Мы можем склонить чашу весов в нашу сторону, добавив на следующее собрание тех, кто отчаянно нуждается в защите в свете развивающихся геополитических событий. Например?» — задал вопрос член делегации из Австралии. «Например, такие страны, как Корея, Сиам, Иран тот же. Пусть он и слабый из-за гражданской войны, мы могли бы помочь ей прекратиться, несмотря на несогласие саудитов». «Африка. За этот месяц они изменят свое мнение, так как столкнутся с трансцендентным кризисом. И саудиты им никак не помогут. Да и мы, хоть это и неправильно, но можем начать определенный торг за направление войск для защиты их городов», — ничуть не смущаясь, предложил представитель второй крупной европейской династии, что контролировала север, центр и Балканы. «Поляков и балтов позвать можем. Хоть они и те еще засранцы, но они наши засранцы и поддержат нас. К тому же хороший повод наладить отношения будет. Только вот нас они не послушают». Представитель Российской империи посмотрел на последнего говорившего европейского члена аристократического рода, что носил ту же фамилию, что и император Австро-Венгерской империи. «Тройственную встречу организуем где-нибудь на границе Польши и Венгрии. Приглашение я отправлю». Я с радостью наблюдал за тем, как мои союзники без моей помощи, видя лишь одно мое желание решить проблему, принялись выдавать одно предложение за другим. «Послушай, ну отдай ты туркам этот остров проклятый. Сколько из-за него было споров и конфликтов. Найдем мы, как тебе компенсировать потери. Заодно они смогут сосредоточить свои национальные идеи на сопротивлении этой защитной экспансии Израиля», — уговаривал австралиец члена царского дома «Балкан», и тот, скрипя зубами, согласился поговорить дома с отцом. Переговоры, а это скорее выглядело как мозговой штурм, продолжались еще 2 часа. Когда же все договоренности были достигнуты и ходы расписаны, я хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «А теперь от хороших новостей к отличным новостям». Я выждал паузу, пока все сосредоточат на мне свое внимание, и кивнул Оливии. Обворожительная и серьезная красавица разнесла поднос с флешками, по одной на каждого из союзников-заговорщиков. Я уступил ей слово, как мы и договаривались. Мне необходимо было повышать ее авторитет от просто красивой спутницы и секретарши до той, с кем возжелает встречу сам дьявол, уповая на ее благословение. «Минуточку внимания. Не обращайте внимания на свои телефоны. Не только они только что выключились, но и все прослушивающие и звукозаписывающие устройства. В нашем деле должна соблюдаться максимальная конфиденциальность. Флешки перед вами — это ключи, пароли к файлам, что размещены на центральных серверах исследовательских лабораторий ваших стран. Если кто-то не знает, о чем речь, не переживайте, с вами свяжутся и доведут до вашего сведения, где искать то, что открывает этот ключ». Она посмотрела на внимательно слушавших ее людей и не сдержалась, облизнув свои сочные губки. «А теперь перейдем к десерту». Из-под потолка выкатился экран, и на нем появились изображения. «Залог победы человечества — объединение. Сколько было великих династий на заре человечества? Сколько из них исчезло с лица земли, став пылью в книге времен? Осталось совсем немного. И пусть разные фамилии правящих домов не путают ваши мысли, ведь вы и так знаете, к чему все идет. С каждым веком этот процесс все стремительнее и стремительнее». Она взяла небольшую паузу и продолжила. «Ассоциация магов — лишь первый шаг на пути по объединению человечества. Шайтраны сражаются за одного императора и тысячи своих собственных кланов. Они едины. Среди них нет разногласий по условиям войны, ведь императорский двор мудр. И если он совершает ошибки, клан не несет наказания и может быть уверен, что его родные, оставшиеся в том мире, в безопасности. А значит, можно смело умирать во имя императора». «Нам же подобное отношение к делу совершенно незнакомо. Это наша слабость. Война не закончится в одно мгновение, но если мы будем учиться и объединяться, она, безусловно, закончится в нашу пользу. Разделенность и разобщенность лишь играет на руку нашему истинному врагу. Поэтому мы с Иваном придумали план. План, который позволит нам пройти этот сложный этап и перейти к союзу всех стран, имеющих желание не остаться на свалке истории. Он состоит из трех этапов». Слайды сменялись один за другим, и Оливия продолжала под молчаливое внимание сильных мира сего. «Шаги свои мы уже давным-давно делаем и близки к финальным. Это пять стадий горя. Отрицание, гнев, поиск компромисса, отчаяние и принятие. Первые три шага прошли все мы. Каждый из нас в лице всей нашей цивилизации. А вот с дальнейшими шагами имеется раздробленность. Те страны, что стали жертвой агрессии шайтранов больше других, уже прошли отчаяние, и всеми силами стремятся к принятию того факта, что самим по себе им не справиться с этой напастью. Другие, как наши сегодняшние оппоненты, уехавшие в аэропорт, не особо успели повоевать и получить сопутствующего ущерба от военных действий. Они ведут себя как глупцы, пытаясь возвыситься над теми, кто тонет за забором, отражая удар за ударом бушующей стихии. Надеюсь, что сосед справится, а в крайнем случае их собственный забор в лице вооруженных сил не даст врагу пройти дальше положенного. Но вместе с тем они готовы давать оружие тем соседям, что сразятся вместо них на поле боя. Такой вот компромисс, при котором один выигрывает, а второй выживает. Они не познали отчаяния и не готовы прийти к принятию, и наша задача им в этом помочь. Вижу ваши вопросительные взгляды. Секундочку, всему свое время». Она сделала небольшую паузу, нажав на лазерной указке кнопку и переместила слайд к изображению совершенно секретно. «Мы должны погрузить их в отчаяние, не сломав при этом. Ведь они все еще наши партнеры, и мы зависим от их производственных мощностей. Начнем мы с ряда небольших пакостей в технологическом секторе. Китай явно не обрадуется обрушению шанхайской и пекинской фондовых бирж, так же, как и Токио расстроится случившемуся по непонятной причине блэкауту. Взлом и слив банковских данных саудитов наверняка заставит их перестать смотреть на соседей и других людей, как на какую-то наглую мелочь. Для каждого пациента у нас есть свой комплекс лечения, который не позволит достигнуть коллапса их экономики, но при этом создаст тот уровень напряженности в обществе, который потребует пересмотра рядом политиков и правящих домов условий внутренней, а вместе с ней и внешней политики. Более того, через СЧН мы обязаны потребовать направить солидарное количество войск от незадействованных в прямых боестолкновениях стран. Для этого планируется немного подтасовать отчеты и увеличить количество жертв. Шепнем миру, что войска на грани и резервов больше нет, за исключением наших уважаемых партнеров. Выждав многозначительную паузу, она продолжила. Шаг второй. Собственное перевооружение. Думаю, вы заметили, как активизировались ваши исследователи, получая огромные гранты и принося в конструкторские бюро чертежи вооружений и производственных линий, способных значительно увеличить военный и производственный потенциал. Так вот, пожалуйста, склонилась в реверансе Оливия и продолжила. Группа исследователей Arma Industries и Areal Science подарила эти опережающие на десятилетия технологии человечеству. Вот только не все подарок оценили, судя по итогам сегодняшней встречи. Впредь наш технико-производственный конгломерат намерен предоставлять обновленные базы данных и свои разработки лишь тем, кто по собственной воле солидарен с нашей позицией о будущем нашей планеты. Эта новость начала поток шевелений и бурлений среди перешептывающих и чиркающих ручкой делегатов. Когда, наконец, это все устаканилось, Оливия вновь взяла слово. «Новая порция подарков заключается в двух конкретных технологических разработках нашей корпорации. Первая из них — цифровое министерство, то, что контролирует многочисленные и стремительно развивающиеся инициативы нашего конгломерата. Например, строительство города Ареал, чьи масштабы и перспективы вам уже не раз доносили на бумаге разведчики. Например, полностью реформированная структура управления бюрократического аппарата Мадагаскара. Электронное правительство – незаменимый помощник государя. Вдвое сократит число чиновников, увеличит скорость отчетов, сформирует десятки рекомендаций по улучшению экономических и социальных аспектов жизни отдельного города и страны в целом. Вероятно, он вызывает у вас недоверие, но, думаю, каждый из вас захочет поэкспериментировать на каком-нибудь закрытом военном городе. Попробуйте. Результаты вас удивят. И уже через месяц вы начнете самую масштабную реформу в стране и станете настоящими экономическими тиграми. Стоимость гособлигаций Мадагаскара тому подтверждение. ВВП за 3 месяца выросла более чем на 32% и продолжает стремительно наращивать темпы. Второй же подарок не менее актуален. Технологический проект оружия будущего, способного решить проблему магических куполов. Кодовое название – дуплексная энергопушка Пещем-02. «И как же это расшифровывается?» – задался вопросом самый великовозрастный из делегатов, тот самый дядя из Австралии. «К сожалению, я этого не знаю», — призналась Оливия и посмотрела на меня. «Дуплексная энергопушка пробития ебучих щитов магов. А 0-2 — это количество выстрелов, которые потребуются для дестабилизации любого, даже самого огромного персонального щита». Я улыбнулся и посмотрел на оскалившихся да расплывшихся в ухмылке людей. «И ей похрен, сколько там щитов наложили эти клыкастые твари в своей луковичной защите».